все казалось мне, что это ты, мой Вася. А все казалось мне, что это ты, как звонкий блеск веселого фонтана, любимый голос песенки хорош. И если слушала я даже и в Монтана, казалось мне, что это ты поешь, мой Вася. Казалось мне, что это ты поешь. Свистит судья и вновь не бить работа. Футболки запестрели, как цветы. И если сходу Симонян забил ворота, мне кажется, что это сделал ты, мой Вася. Мне кажется, что это сделал ты. В ракете, и самым первым будет на Луне мой.